Глава 3. Фундаментальный анализ мировых и криптовалютного рынков. Глобальная ситуация на мировых рынках. Чтобы лучше понимать происходящее в настоящем, стоит сначала заглянуть немного в прошлое. Это визуальная интерпретация процессов, которые происходят на финансовых рынках разных стран. Подробнее о цикле Эллиота мы еще поговорим во второй части аудиокниги, но пока запомните, что он состоит из 5 восходящих волн, 1, 2, 3, 4, 5, и 3 коррекционных, А, Б, С. Волны 1, 3, 5 импульсные, а 2, 4 коррекционные. Текущий цикл начался еще в 1942 году. Тогда в США завершилась Великая депрессия. В 1933 году Рузвельт пришел к власти и закрыл банки на недельные каникулы, а также отвязал доллар от золота. После этого пошло восстановление, и в 1942 американская экономика перешла на военные рельсы. В нее стали вливаться деньги, промышленность заработала, война запустила двигатель американского роста, благодаря чему американские рынки и экономика стартанули вверх. При этом новый максимум рынки установили значительно позже, лишь в 1954 году. И это еще хороший результат страны, которая после Второй мировой войны стала гегемоном как минимум для капиталистического мира. У других стран ситуация была куда хуже. Понимаете, насколько огромный цикл запустился тогда? Предыдущий начался еще в 19 веке, а закончился в 1929 году. Затем с 1929 по 1942 годы последовал самый сильный на текущий момент финансовый кризис. Текущий цикл только-только подошел к последней волне, после которой начнется мощный спад. Люди привыкли жить в локальных циклах, поэтому не подозревают о проблемах, которые ждут мировую экономику в будущем. Масштабные циклы, подобные предыдущему, встречаются раз в 100 лет и меняют все текущее финансово-экономическое устройство мира. Они происходят, когда перестают работать старые законы и правила, когда необходимо запустить новую систему. И в конце 1940-х эту задачу решила Вторая мировая война. Победители написали свои правила, которые приняло мировое сообщество и международные институты. Современный растущий цикл продолжается уже 80 лет. В январе-феврале 2022 года пятая волна текущего цикла закончилась. И так считаю не только я, это мнение разделяют эксперты в сообществе по волнам Эллиота. Хотя есть мнение, что сейчас только завершается пятая волна, и как раз в 2024 году она должна подойти к концу. Так что сейчас американские рынки только зашли на территорию кризиса. Многие еще верят, что будет рост, еще пока нет рецессии. Рынки закладывают прежние факторы роста и увеличения прибыли компаний. Возможно, вы спросите, зачем нам об этом знать? Потому что есть правило чередования, которое работает либо в планомерном спуске, либо в быстром обрушении. Сейчас рынки могут упасть на уровень примерно 1980-х, а потом начнется новый цикл. Что именно там может произойти, сейчас пока не ясно. Но вывод напрашивается неутешительный. В ближайшие десятилетия ничего хорошего мировую экономическую систему не ждет. Согласитесь, никто раньше не думал, что из-за вируса могут закрыть страны и объявить локдауны по всему миру. Мало кто предполагал, какие события развернутся в Украине или на Ближнем Востоке. Но, к великому сожалению, подобное случается, и еще неизвестно, что ждет мир в будущем. Понятно главное, спокойно и стабильно в ближайшие несколько лет не будет, а потому долгосрочные прогнозы строить сейчас бесполезно. Надеюсь, вы понимаете, поскольку доллар – мировая резервная валюта, то от американской финансовой системы зависит состояние всей экономики мира и мировой торговли. И главная проблема заключается в том, что многие эксперты, финансисты и экономисты пока уверены, что текущий кризис циклический и его можно преодолеть. Но эта вера неизбежно сломается, и тогда настанет лучшее время для биткоина. Почему? Ответ найдете во второй части книги, когда будем говорить про волны Эллиота подробнее. Многие привыкли жить в той реальности, в которой рынок постоянно растет, и американская экономика является самой сильной. Возьмите одного из известнейших инвесторов, Уоррена Баффета, на которого смотрят чуть ли не все финансисты мира и считают, что он никогда не ошибается. Но он тоже привык видеть рост рынка. Он всегда видел восходящий тренд и на этом строил свою стратегию инвестирования. Но не все фондовые рынки мира выглядят так же. Можно посмотреть на европейские страны. Например, возьмем немецкий индекс DAX. В 2011 году, после европейского кризиса, началась пятая волна, которая продолжается до сих пор. Пока Германия входит в рецессию. Два квартала подряд у них идет снижение, но рынок только растет, и это очень странно. Их цикл совпадает с американским, поэтому, учитывая текущую экономическую ситуацию не только в стране, но и в Европе в целом, вероятнее всего, немецкий фондовый рынок тоже не ждет ничего хорошего. Отмечу, что по Европе картина еще хуже. Здесь пятая волна так и не смогла начаться. Индекс Евростокс с 2008 года не может обновить максимум. Это говорит о том, что денежных средств на Европу не хватает. Поскольку представить себе судьбу европейского индекса отдельно от западного мира уже сложно, более вероятный вариант развития событий заключается в том, что рынки пойдут на коррекцию даже без полноценной пятой волны. Теперь давайте взглянем на рынок Японии, который представляет индекс Nikkei 225. Пик цикла был в 1989-1990 годах. Тогда Япония была экономическим чудом света. Все японское считалось инновационным. Страна активно развивала робототехнику и сферу высоких технологий. Возможно, вы даже помните, как ваши родители стремились купить именно японскую технику. В те годы страна действительно была на подъеме, переживала экономический бум. Япония 34 года не могла обновить этот максимум и только в феврале 2024 года преодолела этот порог. Тут, правда, стоит отметить еще и сильное снижение курса иены в последние пару лет, что помогает индексу расти. Вот такие большие бывают периоды кризиса. Сейчас в Японии тоже идет пятая волна, и в целом у нее есть крохотный шанс растянуть ее до начала 2030-х годов. Хотя вероятность этого, учитывая, что волна продолжается еще с 2008 года, невысока. В конце 1980-х в Японии фантастически раздули рынок, поэтому у них такой длительный период застоя. Можно, конечно, представить, что страна хорошо пройдет текущий кризис, но для этого очень много факторов должно сложиться, чтобы ситуация на фондовых рынках Японии наладилась. В целом у них есть перспективы на дальнейшее развитие. Вопрос только в том, в какую экономическую зону Япония попадет. Это зависит от стран, с которыми она будет сотрудничать. И несмотря на хороший рост индекса с начала 2024 года, как вы понимаете, надвигающийся мировой кризис их тоже коснется. Конечно, я не претендую на истину в последней инстанции, да и хрустального шара у меня нет, чтобы точно предвидеть будущее. Но в целом вижу, что с 2018 года мировая экономика двигается по моему сценарию, который я составил на основе анализа многих факторов. Безусловно, я могу ошибаться в сроках, но суть, как мне кажется, сильно не изменится. Именно тогда, в 2018 году, осознав, какая ситуация надвигается в мире, я решил переложить свои активы с американского фондового рынка на криптовалютные, потому что понял, за ним будущее. Это хороший актив, который поможет убежать от текущего кризиса. Но самое важное – это основа для следующего этапа новой экономики, на которую будет переходить мировой рынок. Думаю, для вас не секрет, что в кризис люди делятся на две категории. Одни теряют деньги, а другие, наоборот, в разы больше зарабатывают. Большая часть среднего класса, которая стала богатой не так давно, это финансисты, трейдеры, владельцы хедж-фондов, банкиры. Но в этом кризисе они будут терять, потому что они привыкли жить в старой экономике. Все, кто не успеет перестроиться в новую экономику, останутся без бизнеса, а те, кто успеет, поднимут в разы свои активы. Этапы экономического кризиса. Подведу небольшой итог сказанному. Текущий кризис будет проходить в 4 этапа. Первый. Иллюзия роста, рост рынков, вера в новую парадигму и эйфория. Эта стадия уже завершилась в 2018-2022 годах. Второй. дефляционный кризис, повышение ставок, банкротство банков и корпораций, долговые кризисы в разных странах, рост индекса доллара. Сейчас мир преимущественно находится на этой стадии. Третий. Инфляционный кризис. Попытка залить экономику деньгами. Рост инфляции. Скорее всего, в 2026-2027 мир начнет отказываться от доллара. И это будет точкой принятия решения для США. Четвертый. Гиперинфляционная стадия. Скорее всего, в 2027-2030 годах мы увидим инфляцию выше 10% в долларе. Для вас это знак, что лучше от них избавиться, а все основные активы перевести во что-то твердое – недвижимость, биткоин, золото, некоторые акции. И хорошо бы к тому времени держать долю биткоина в портфеле. Пока сложно понять, как именно развернутся события, но есть высокая вероятность, что Россию заденет по касательной. Главное, чтобы до этого страну не раскачали изнутри. Пятый. Новая финансовая система. Начало построения цифровой системы. Новые политические реалии мира. Обычно все инвесторы и аналитики смотрят основные индексы и утешаются этими графиками, потому что они показывают рост. Но никто не смотрит на один интереснейший индекс, который называется Russell 2000. Он показывает широкий американский рынок. Если вы откроете график с этим индексом, то увидите, что никакого роста здесь нет. Он как упал в начале 2022 года, так и лежит. Американская федеральная резервная система, ФРС, в ноябре 2021 года сообщила, что сворачивает количественные смягчения и начинает изымать ликвидность с рынков. Денег в экономике становится меньше. Рынки начали падение, потому что до этого они показывали рост исключительно на ликвидности. Есть деньги – рынок растет, нет денег – не растет. Чтобы экономика росла, нужно больше ликвидности, потому что это кровь экономики. Без ликвидности рынки не могут расти, а экономика уходит в рецессию. В 2020 году рынки залили ликвидностью, а затем стали ее потихоньку изымать. Это как в финансовой пирамиде. Реальная экономика не дает такой доходности, какую хотят видеть рынки. Поэтому, как только деньги перестают перетекать, финансовые пирамиды схлопываются. То же самое сейчас происходит с реальной экономикой. Она давно превратилась в финансовую пирамиду и скоро схлопнется. То есть реально 20 компаний тащат индекс S&P 500 наверх, и особенно сильно 8 крупных корпораций. Весь остальной рынок лежит на дне, действительно растут технологические компании. Порядка 60% компаний на американском рынке либо близки к состоянию зомби, либо уже зомби. 30% – абсолютные зомби. Что это значит? Допустим, вы получаете зарплату 100 тысяч рублей, а живете на 105 тысяч рублей. И так каждый месяц. Вы зарабатываете меньше, чем тратите. Компании-зомби тоже живут в кредит и больше тратят, чем получают. Раньше они каждый раз брали больше кредитов, потому что ставки были незначительные и можно было спокойно выплачивать. Теперь банки не хотят давать кредиты, поэтому таким компаниям приходится постоянно искать варианты, чтобы перекредитоваться. Но это не может продолжаться бесконечно, а значит, скоро прокатится волна банкротств этих компаний. Если изучать графики основных мировых активов, то по ним ситуация сложнее. Сырьевые активы будут сильно колебаться. Явно выраженных трендов здесь нет. Так, по нефти, например, индекс Brent может быть сейчас как на пятой волне, а может будут и более серьезные колебания из-за глобального тренда цикла. По золоту более-менее тренд просматривается. По крайней мере, понятно, что золото будет расти. В 1970-х доллар отвязали от золота, и оно ушло в свободное плавание. В 1980 году была вторая большая коррекционная волна, которая продолжалась до 2000-х. С 2008 до примерно 2012 года была третья волна роста, затем пошла четвертая коррекционная волна. И начиная с 2020 года мы уже находимся в пятой волне роста. Поэтому сильного снижения по золоту не ждите, оно будет продолжать расти. Можно сказать, что текущая точка для покупки золота на долгосрок вполне актуальна. Стоимость, конечно, будет двигаться, но вряд ли опустится ниже 1750 долларов за тройскую унцию, а в потенциале поднимется на отметку 5000-6000 долларов. Скорее всего, в ближайшие пару-тройку лет это и произойдет. Другое дело, учитывая ситуацию в мире, что из-за цифровых активов золото будет не так востребовано. Ситуация в России и Китае. Как вы уже поняли, Америка вступила в большой цикл фазовой коррекции, и не факт, что она из него выйдет снова лидером. Поэтому предлагаю изучить ситуацию по другим рынкам. Давайте посмотрим сначала ситуацию в России. У индекса РТС, к сожалению, не такая длинная история, как у S&P 500, но тем не менее общее понимание о фондовом рынке можно составить. В конце 1990-х зародился фондовый рынок в России, и после дефолта 1998 года берет отсчет уже относительно цивилизованный рынок. Сейчас у нас заканчивается вторая волна, потому что с 2008 года российский рынок фактически не растет. Следующий рост поведет рынок в большую третью волну, которая обычно бывает самой большой и самой длинной. Если Америка только зашла в кризис, то российская экономика близка к выходу. Потенциал роста российских компаний, а значит и их акций, значительный. В целом это согласуется с текущей фундаментальной ситуацией. Поэтому Россия сейчас выглядит наиболее перспективной территорией с точки зрения всех общих факторов, как политических, так и экономических и прочих. Да, возможно, у нас будет еще небольшое падение рынков. Но сильно ниже минимума, который образовался в начале 2022 года, мы уже, скорее всего, не уйдем. Почему? Потому что все самое худшее с российской экономикой уже случилось. Жесточайшие санкции отрезали нас от мировой экономики. Но это и большой плюс. У нас есть время и возможность готовиться к глобальным переменам в отрыве от нее, пока мировые рынки еще не впали в полномасштабную рецессию. Теперь изучим, на какой волне находится Китай. В начале 1970-х в Китае закончилась так называемая культурная революция. Это было жестокое событие для страны. Фактически произошла гражданская война, только без смены власти. Китай за это время сильно потерял в экономике. Нормальный планомерный этап роста начинается в стране примерно в 80-х, когда сюда приходят западные компании, начинается индустриализация. Далее индекс движется в схожем цикле, что и на европейских рынках. Китай сейчас находится в большой четвертой волне, за которой последует пятая. Пока еще страна считается мировым лидером, но в этом статусе она продержится не так долго, возможно, следующие 20 лет. Почему не дольше? У китайцев существует серьезная демографическая проблема, которая сформировалась под влиянием западных стран. В Китае долгое время поддерживалась политика «одна семья, один ребенок». В результате теперь в стране мало детей и слишком много стариков. В будущем эта ситуация только ухудшится, потому что, с одной стороны, среди китайцев много долгожителей, и пенсионная система должна будет поддерживать их, а с другой стороны – китайское молодое поколение не может содержать много детей. За предыдущие годы сложилась культура, в которой родители вкладывают максимум в ребенка, дают хорошее образование, стараются обеспечить его жильем и всем необходимым для лучшей жизни. Все это стоит дорого в Китае. Да и сама молодежь под влиянием западной пропаганды в последнее время больше стремится делать карьеру, жить свободно, не обременяя себя семьей и детьми. Думаю, очевидно, что при снижении количества трудоспособного населения и увеличении количества стариков возникает серьезная проблема для экономики. И что будет дальше, тоже предположить сложно, особенно если пытаться заглянуть на 20 лет вперед. Базовые индикаторы анализа биткоина. Подробнее графики биткоина мы будем более детально разбирать во второй части аудиокниги, а пока разберем самые основные индикаторы его анализа. Для начала объясню вам пример эйфории, связанной с золотом, который случился в 1980 году. По биткоину нас ожидает такая картина. Будет некий большой исторический пик, когда произойдет переход от старой системы к новой, а затем тренд начнет колебаться и увядать. Дальше биткоин потеряет первенство. Начнут развиваться другие криптовалюты, которые более применимы в реальной экономике. И постепенно биткоин займет роль цифрового золота. Пока до пика он еще не дошел, и в максимальной точке он может стоить хоть миллион долларов, хоть больше. Скорее всего, пика он достигнет в 2027-2028 годах. Как понять, переоценен биткоин или нет, когда его пора продавать? Чтобы ответить на этот вопрос, важно изучить основные индикаторы, которые показывают состояние актива. Популярность запросов в интернете, индекс страха и жадности, хешрейт и сложность сети, количество транзакций, индекс MVRV, соотношение рыночной капитализации к реализованной, общий новостной фон. Для оценки популярности запросов в интернете подойдут социальные индикаторы, которые хорошо показывает Google Trend. Я взял для сравнения к биткоину два популярных за последние 7 лет запроса – Китай и Nintendo. Любые новости и каждый выход новых версий популярной игры вызывали всплеск интереса к ней. По Китаю более равномерная картина держалась вплоть до событий конца 2019 года, когда на фоне новостей про коронавирус случилось резкое увеличение количества запросов. Затем кривая вернулась в привычное русло. Если же сравнивать биткоин с самыми популярными запросами, типа iPhone, YouTube и прочими, то вы увидите, что график криптовалюты пока сильно далек от максимальных значений, хотя большинству людей в мире тема интересна. И для криптоинвесторов это хорошо. Возможно, вы удивитесь, почему я так говорю, но давайте объясню эту мысль на ярком примере. Слышали ли вы историю про чистильщика обуви и банкира? Полагаю, она частично выдуманная, но отлично иллюстрирует идею повышенного спроса. Однажды Джозеф Кеннеди, известный американский инвестор и банкир, который жил в конце 1890-х, начале 1900-х, подошел к чистильщику обуви. Каждый день банкир приходил к одному и тому же мальчишке, поэтому тот уже знал, чем занимается клиент. И вот, начищая ботинки, паренек спросил: «Я прикупил немало акций железнодорожных компаний. Может, подскажете, что лучше с ними сделать?» Кеннеди уточнил: «А много ли еще таких, как ты?» Орудуя щеткой, мальчишка ответил, что у него все друзья и другие чистильщики обуви тоже инвестируют в акции железнодорожных компаний. В тот же день Джозеф продал все свои акции. Когда окружающие и коллеги начали его спрашивать, почему он это сделал, тот ответил: «Когда на фондовый рынок приходят чистильщики обуви, профессионалу на нем нечего делать». Аналогичная история происходит сейчас и на мировых фондовых рынках. Я с 2012 года преподаю курсы по инвестициям и отлично помню, как это было тогда. Когда я всем знакомым и друзьям говорил, что надо инвестировать, многие из них либо отмалчивались, либо прямо мне говорили, что я занимаюсь фигней. И что мы видим теперь? Появились мобильные приложения, которые сделали инвестиции удобными и популярными. Почти у каждого второго есть приложение Тинькофф или Сбер, где люди понемногу покупают акции. Только вдумайтесь, до обвала котировок в феврале 2022 года на российской фондовой бирже было 32 миллиона счетов. Для сравнения, в 2018 году их было всего 1,5 миллиона. Какой напрашивается вывод? Пока биткоин не забрался на волну популярности, не достиг пика, на нем можно хорошо заработать. Чем больше людей будут вовлекаться в систему блокчейна, тем больше будет интерес к биткоину, а значит, и пик запросов будет выше. А раз увеличится популярность, то и цена на криптовалюту будет расти. Поэтому в текущий момент покупка биткоина – неплохая идея, потому что массового интереса к нему в обществе нет. Следующий индикатор – страх и жадность. Его удобнее всего смотреть на сайте alternative.me. Если он находится в зонах около 10 или даже не ниже 10, то, как правило, с этих значений он, скорее всего, будет разворачиваться и пойдет на дно. В начале 2024 года индикатор находился на средних значениях, а если он зайдет выше в пиковых значениях, то покажет эйфорию на рынке биткоина. Значение более 90 – мощный показатель. Рынок сильно перегрет, и стоит быть осторожными. В это время лучше не покупать, а искать точку для продажи. Иногда индикатор в зоне максимума может находиться довольно долго. В это время люди делают деньги буквально из воздуха. Мелким и начинающим инвесторам стоит уменьшать долю биткоина в портфеле и покупать альткоины. Примечание. Альткоины. Все криптовалюты, кроме биткоина, которые используют другой механизм для создания блоков или проверки транзакций. Конец примечания. Зарабатывать деньги на них и вовремя выходить из системы. Когда вы заметили значительное снижение индикатора, скорее всего, настало время присмотреться к покупке на среднесрочный период. Конечно, никогда не принимайте решение только по одному индикатору, но в уме держите, что в периоды роста и эйфории надо быть осторожным, а также внимательно изучать другие показатели. Хешрейт сети – еще один индикатор, который показывает, как майнеры работают. Его можно увидеть на разных сайтах, например, на blockchain.com. Когда подключаются новые майнеры, увеличивается вычислительная мощность. Когда они отключаются, мощность падает. Поэтому периодические колебания мощностей – это норма. Но в целом хешрейт регулярно растет. И даже на снижении рынка хешрейт продолжает планомерно увеличиваться. Если посмотреть на ситуацию в 2019 году, во время криптозимы, тогда большого роста хешрейта не было. К середине 2024 года рынок ожидает большую фазу роста, хешрейт продолжает расти. Это значит, что количество майнеров растет, сеть пополняется новыми устройствами, увеличивается скорость вычислений, майнеры получают прибыль. По реальным оценкам, текущая точка безубыточности для майнера около 10 тысяч долларов, поэтому вполне вероятно, что может произойти снижение в эту зону. О чем говорит этот показатель? Майнеры подключаются, значит, майнить сейчас выгодно. Даже по текущим ценам на биткоин. А также показывает, насколько хорошо развивается сеть, насколько пользователи готовы в нее инвестировать и продолжают ли они зарабатывать здесь деньги. Между делом отмечу, что количество буровых нефтяных станций в США сокращается. Инвестиции в нефтяную отрасль снижаются, а инвестиции в майнинг растут. Отсюда следует вполне прозрачный вывод о том, у какой отрасли могут быть проблемы в будущем, а в какую продолжают поступать деньги, несмотря на все давление экоактивистов и иных зеленых организаций. Количество транзакций – индикатор, показывающий устойчивое общее число транзакций. Лучше изучать его на blockchain.com. Небольшой всплеск летом 2023 года объясняется добавлением новых функций и приростом новых пользователей. Главное, что сеть биткоина продолжает действовать, что идет рост рынка. Этот показатель демонстрирует здоровье сети, ее нормальное развитие. При этом здесь же можно будет отследить, в какой момент начнется бычий тренд. Индикатор тоже начнет увеличиваться. Еще один интересный показатель – доминация биткоина, которую удобнее всего посмотреть на CoinMarketCap. В 2014 году она находилась на уровне выше 80%. Потом стали появляться другие сети типа эфириума, поэтому сейчас биткоин держится в районе 45-55%. Процент биткоинов с годами становится меньше и меньше. В начале 2024 года на медвежьем цикле доминация держалась на уровне выше 50%, но в будущем все равно произойдет снижение. На следующей волне роста, скорее всего, биткоин уже потеряет преимущество, и лидерство заберет эфириум. Особенно на фоне новостей по эфиру, когда крупные государства начинают выпускать CBDC с использованием ZK-Rollup, когда все больше стран используют криптовалютные платформы и децентрализованные инструменты. Все это позволит использовать блокчейн, если не как полноценную платежную систему, то хотя бы как сеть для работы смарт-контрактов и полноценной работы DeFi-экосистемы. В целом, индикатор показывает, в периоды, когда цена на биткоин растет, его доминирование снижается, потому что люди перекладывают деньги из биткоина в другие типы криптовалют. Следующий индикатор, на который стоит обращать внимание, индекс MVRV. Это рыночная стоимость к реализованной стоимости. Удобнее смотреть этот параметр на CoinGlass.com. Реализованная стоимость показывает, по какой цене в среднем пользователи покупали биткоин. Понятно, что на рынке есть крупные игроки, которые постоянно накапливают биткоин. У них есть точка безубыточности, которая и влияет на среднюю реализованную стоимость. То есть еще давно большая доля крупных игроков загрузилась биткоином, но по ценам ниже рыночных на момент сегодняшнего дня. Как только вы видите на графике значение, близкое к единице, либо чуть ниже ее, это для вас сигнал о том, что пора закупаться на долгосрочную перспективу. Значит, рыночная стоимость сравнялась с реализованной и сформировалась хорошая цена для покупки. Сильно ниже этой цены рынок, как правило, не уходит. Так, на падении рынка в декабре 2018 года соотношение было 0,72, а в декабре 2022 – 0,85. По сути, в таких низких значениях биткоин не бывает долго и быстро поднимается. Как определить пики? В прошлом были пики по соотношению в 7-8 пунктов, но в будущем таких больших пиков не будет, скорее 3-4. Впрочем, если будет перемещение больших объемов капитала из реальной экономики в цифровую, тогда можно ожидать скачок даже больше прошлых значений. И тогда, отмечая взрывной рост по этому индикатору, вы должны понимать, что курс близок к вершине и стоит быть осторожными. Накопление крупными игроками можно отслеживать на платформе chainexposit.com. Этот важный индикатор позволяет понять, остается ли интерес рынка к биткоину и вообще цифровым активам. Крупные игроки – это люди, которые знают, что происходит в мире и отчасти даже руководят финансовыми процессами в мире. Поэтому, конечно, просто так они ничего не делают. Так, летом 2021 года случился провал, когда долгосрочные держатели продавали активы, хотя в это время рынок активно рос. Это означало, что скоро последует эйфория и не за горами пик курса биткоина. Чем пик 2021 года отличается от пиков, которые были в 2013 или 2017 году? Если раньше долгосрочные игроки проводили большие распродажи, то сейчас они как закупились по 30 тысяч долларов и так до сих пор их и не продают. Почему я выделяю эту ситуацию как нестандартную? На мой взгляд, цикл растянулся и удлинился, и мы движемся к пятой волне, но долгосрочные держатели продолжают аккумулировать позиции, у них остается больше 80% всего предложения биткоина. Значит, они знают, что грядет передел, великое перемещение капитала в мире, поэтому стараются как можно больше накопить криптовалюты, и у них нет времени распродаваться. А самое важное – если они покупали даже по 69 тысяч долларов, значит рассчитывают на более значительный рост, возможно даже выше 250 тысяч долларов. Все это показывает, что у биткоина сохраняется большой потенциал. Анализ новостей и транзакций в сети. Ежедневно на различных сайтах выходит масса новостей, посвященных криптовалюте. Чтобы разобраться, какие именно из них влияют на биткоин и другие валюты, я рекомендую весь информационный поток разделить на три группы по степени их важности. Первая группа – это новости от правительства США или Китая, крупных экономик мира, а также их государственных структур типа ФРС, Федеральная система США, которая занимается контролем финансовых рынков, SEC – Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Почему они находятся в первой группе? Потому что эти организации напрямую могут повлиять на курс криптовалют. Так, в январе 2024 года США одобрили ETF на биткоин. И само ожидание этой новости привело к росту биткоина почти в три раза. Сюда же, в первую группу новостей, относится запуск серьезного обновления в конкретной монете. Например, в 2023 году у биткоина вышло обновление Ordinals. Так же случится, если у эфириума выйдет крутое обновление. Но влияние могут оказывать и локальные новости. Предположим, вы анализируете конкретную монету, допустим, Cardano. Если по ней выходит новость о том, что она сможет делать смарт-контракты и свежее обновление даст ей массу новых возможностей, то, естественно, для Cardano это будет огромный рост. Вторая группа – это свежая информация от крупных стран и их центральных банков, крупных транснациональных корпораций. Например, Google или Microsoft вложились в такую-то компанию. Или крупная компания запустила приложение для криптовалюты. Россия разрешила, допустим, криптовалюту, а Корея запретила. Это тоже второй тип новостей. Почему не первый? Потому что эти страны не обладают настолько сильной экономикой, чтобы кардинально влиять на мировой курс криптовалют. К слову, когда в первый раз биткоин приняли в виде национального платежного средства в Сальвадоре, Центральная Америка, это была новость первой группы. Но когда это будет сделано в десятый раз, такая новость из маленькой страны уже будет из второй, если даже не третьей группы. Третья группа включает новости из небольших стран, либо слухи от транснациональных корпораций и различных экспертов. Допустим, Microsoft собирается инвестировать в такой-то проект. Это слух. А вот Microsoft подписала договор об инвестировании в конкретную компанию, развивающую биткоин. Это новость. Слухи, как правило, это некие ожидания перемен, и они могут подтверждаться, но чаще всего не подтверждаются. Где лучше всего смотреть новости? Я обычно смотрю на cryptonews.net. Но в целом на любых новостных сайтах информацию о криптовалютах лучше изучать, сразу разделяя заголовки по категориям. Обычно новости первой группы не часто выходят, от силы пару раз в квартал, а в основном ленту наводняют известия из второй и третьей групп. Выборочно покажу вам логику анализа заголовков, чтобы вы понимали. Например, вы читаете новость: криптобиржи за сутки ликвидировали позиции трейдеров на 300 миллионов долларов. То есть участники торгов на бирже потеряли 300 миллионов долларов. Ликвидация – это принудительное закрытие позиций на рынке, чаще всего по стоп-ордеру. Звучит внушительно, но по сути это абсолютно рядовая новость. Почему? Это крупное, сильное движение, но яркой новостью ее назвать нельзя. Летом 2023 года среди главных новостей выделялось: SEC обвиняет Binance в фиктивности создания американской биржи. Это ключевая новость первой группы. Здесь фигурируют две крупные организации, и обвинения Binance предъявляются серьезные. Целый список нарушений, которые теоретически подвергали рискам активы пользователей. Еще одна новость, иск SEC против Binance затронет и другие биржи США, относится к третьей группе, потому что это была не подтвержденная информация, а только догадки и слухи. Хотя здесь упоминается и комиссия по ценным бумагам, и крупнейшая криптовалютная биржа, но это лишь мнение экспертов. И еще один заголовок на ту же тему. Криптобиржа Binance ответила на обвинение SEC. Я отношу эту информацию ко второй группе, потому что это официальный ответ крупного игрока крипторынка на обвинение от SEC. Понятно, что они против, они будут судиться, чтобы защитить свою репутацию и интересы пользователей. В итоге дело кончилось тем, что главу биржи фактически отстранили и даже могут посадить в тюрьму, но он сотрудничает с SEC, и поэтому наказание может быть условным. В Конгрессе США работают над новыми правилами регулирования крипторынка. Вот эту новость я бы поставил между второй и третьей группами. С одной стороны, это важные слухи, которые с высокой долей вероятности подтвердятся. С другой стороны, пока все-таки это лишь общие сведения, не подтвержденные фактами. Гонконг может выпустить стейблкоин, обеспеченный китайским юанем. Сама идея выпуска такого стейблкоина, да еще и от официальных властей Гонконга, настоящая новость первого порядка. Но поскольку пока это только проект с хорошей вероятностью реализации, новость относится ко второй группе. Теперь расскажу про некоторые сайты, которые тоже полезны при аналитике текущей ситуации по криптовалютам. Один из полезных ресурсов – coinmarketcal.com, где выходят новости по различным монетам. Это своеобразный календарь для криптоактивов, в котором фиксируются и прошлые события, но куда важнее вкладка «Предстоящие события». Там можно выбрать период и посмотреть, какие планируются события по той или иной монете. Но еще интереснее, под каждой новостью или событием показывается, как пользователи голосуют, предполагая, что оно точно произойдет. Например, 1 мая 2024 года ожидается сокращение вознаграждения вдвое за блок. Более 6,5 тысяч человек считают, что это событие произойдет с большей вероятностью. И согласитесь, это важная новость первого порядка, которая может повлиять на курс биткоина. Чем больше людей голосуют за события, тем выше актуальность и важность новости. Я предлагаю этот сервис использовать для поиска новостей по конкретным монетам, которые вы набираете в портфель. Здесь вы можете отследить важную информацию, потенциальные триггеры роста, либо наоборот снижение для выбранных активов. Кроме новостей, важно периодически просматривать карту рынка. Например, на платформе coin360.io, которая показывает цветную картинку. Правда, она в основном иллюстрирует капитализацию основных криптовалют и их торговые объемы. Явного деления по секторам здесь нет, поэтому преимущество здесь у основных монет BTC, ETH, BNB, USDT. И еще один удобный сервис, которым я и сам пользуюсь – телеграм-канал «Копеечка в кошельке». В инвестициях и трейдинге есть такое понятие «домашняя работа». Допустим, в Америке открывается фондовый рынок в 16:30 по Москве, а вы за час до начала торгового дня садитесь и просматриваете все новости, все рынки, все графики. Делаете сбор основной информации и составляете торговый план на день. Конечно, на это уходит немало времени и сил. И тут на помощь вам приходит бесплатный канал, который делает домашку за вас. Здесь каждый день выходит больше 100 различных постов, много полезной информации, аналитики. Понятно, что все вы вряд ли успеете прочитать вдумчиво, но хотя бы пробежаться взглядом по диагонали, прочитать заголовки точно стоит. Причем здесь выходят новости не только по криптовалютам, а в целом по макроэкономике и фондовому рынку. –